небом звездным где-то у реки. Мы разобьем свой лагерь небольшой, и у костра закружатся мечты, играя звонкой трепетной струной. Здесь сосны пьют священную лазурь, здесь не бывает шумной суеты, лишь вольный свист беспечных гроз и бурь поит леса нектаром чистоты. Лейся же песня бурной рекою, пересекая космический мрак, и все, о чем мы грустили порою, вдруг обратится в обычный пустяк. Мы выпьем малость доброго вина и ни о чем завяжем разговор, а между туч блестеть будет луна, туман кидая свой волшебный взор. Быть может, жизнь всего лишь только сон, а может, чье-то старое кино. Но ни один физический закон не сдержит быстрой мысли все равно. Лейся же песня бурной рекою, пересекая космический мрак, и все, о чем мы грустили порою, вдруг обратится в обычный пустяк. Пускай плывет песчинкой шар земной меж никому неведомых плеяд, пускай над всей вселенской тишиной фонтаны наших светлых нот летят, и соберет ночь звездочки в мешок, да испарится в отблесках зари, и побежит в цветах наискосок тропинка наша в облачной дали. Лейся же песня бурной рекою, пересекая космический мрак, и все, о чем мы грустили порою, вдруг обратится в обычный пустяк.